Глава третья. Жуткая встреча. Мать и дочь уселись в паланкин и двинулись обратно в тюрьму в сопровождении конвойного офицера и достигли Тинанских ворот, разделяющих татарский и китайский город. Это была огромная каменная арка высотой в 40 футов, под которой даже летом стоит прохладный полумрак. Носильщики углубились под арку и вдруг остановились, попав в давку. Они отодвинулись к самой стене, ожидая минуты, чтобы стало свободнее. Как вдруг Лиу Сиу почувствовала, как чья-то рука тяжело опустилась ей на плечо. Она вздрогнула и обернулась. Высокий кряжистый мужчина просунулся в паланкин и схватил ее за плечи. Она онемела от неожиданности, хотела крикнуть, но не успела. Незнакомец рванул ее к себе, впился ей в губы поцелуем и снова оттолкнул, говоря: «Теперь ты знаешь, что такое месть. Мы увидимся еще раз у твоей виселицы. Я хотел бы влезть по столбам и выпить последнюю каплю твоей крови. Недаром я мясник, и зовут меня Красным Пауком». «Спасите!» — крикнула Лиу Сиу, обезумев от страха и отвращения. Она узнала мясника, хотя никогда не обращала на него внимания. И вдруг ей показалось, что она уже слышала этот голос, хотя никогда не говорила с ним. Но где? Когда? При каких обстоятельствах? Она осилилась вспомнить, но память изменяла ей, а дрожь отвращения била ее, как припадок желтой лихорадки. Мадам Лиу бросилась на крик. Она обхватила дочь руками и растерянно оглядывалась. Ни конвойный офицер, ни носильщики ничего не заметили. «Здесь! Возле меня! Я его узнала!» — лепетала молодая женщина с расширившимися от ужаса глазами, показывая на самое темное место прохода. «Да что случилось? Кого ты узнала?» — напрасно добивалась мать. «Его! Убийцу!» «Какого убийцу? Кто это?» «Да отвечай же ради неба!» «Теперь я знаю, кто убил. Это Чу, мясник, наш сосед по Фунзи. Ты помнишь?» «Чу? Красный паук?» «Да, Красный паук. Я чувствую, как он укусил меня в губы». «Успокойся, детка. Это тебе померещилось. Ты заснула, и тебе показалось во сне». «О, нет, я хорошо разглядела. Я помню. Это тот же самый голос, который я слышала только раз, в ночь моей свадьбы на даче Линга. Я его никогда не забуду. Мне страшно, страшно». И, похолодев от ужаса, она закрыла глаза и крепче прижалась к матери. Мадам Лиу уложила дочь в паланкин и попросила носильщиков скорее двигаться. Возвратившись в тюрьму, Лиу Сиу немного успокоилась, собралась с мыслями и подробно рассказала про встречу под сводом Тинанских ворот. Не утомляя ее расспросами, мадам Лиу поручила ее немой и бросилась на квартиру Минга. После аудиенции у принца Минг почти не отлучался из города. Он поднял на ноги всю полицию и приказал, чтобы агенты являлись к нему с докладами во всякое время дня и ночи. Но дни шли за днями, а следов убийцы не находилось. Бедный мандарин потерял сон и аппетит, что для него было признаком глубочайшего отчаяния. Он часто просыпался по ночам, и прибегающий на его крики слуга не раз заставал его в ужасном виде. Босой, в одной рубашке, с расплетенной косой, метался толстый мандарин по комнате, как бы увертываясь от бамбуковой палки. Кошмар был так реален, что ему казалось, будто палач отвешивает ему удары с особенным наслаждением. Несчастный мандарин влачил жалкое существование, судорожно цепляясь за самую призрачную надежду, поэтому он поторопился принять мадам Лиу, как только ему доложили о ней. Из самолюбия он принял чинный и спокойный вид, как подобает человеку его служебного положения, и вежливо предложил ей присесть и рассказать, в чем дело. Но мадам Лиу было не до церемоний. Очутившись в кабинете Минга и совершенно забыв о том, что беседуют они в присутствии секретаря, она прямо подошла к цели. «Вы так же, как и я, заинтересованы в том, чтобы найти убийцу Линга?» «Я думаю», — живо ответил председатель. «Как не быть заинтересованным? Да я заинтересован больше вас, куда больше. Дело идет о жизни моего ребенка, мягко поправила мадам Лиу. «А для меня, о моей чести судьи», — отпарировал мандарин. «Ну так вот, я знаю, кто убийца». Минг подпрыгнул на месте. «Вы...» «Моя дочь его видела». «Где?» «Под сводом Тинанских ворот, когда мы возвращались из больницы, где умирает несчастный И.Т.» «Под сводом Тинанских ворот? И вы его не задержали?» Он скрылся в толпе, пользуясь темнотой. И мадам Лиу подробно рассказала все. «А что это за человек? Откуда вы его знаете?» «Это наш бывший сосед по Фунзи, мясник по имени Чу». «Чу? Постойте, не тот ли это Чу, которого мальчишки звали Красным Пауком?» «Он самый». «Но если так, Перкинс — настоящий колдун, а я... я просто дурак». Нечего и говорить, что последние слова Минг произнес про себя. «Ничего не понимаю». «А я великолепно понимаю. Кажется, этот тип покинул Фунзи после помолвки вашей дочери?» «Приблизительно. Во всяком случае, его лавка закрылась 3 месяца тому назад». «Значит, он был влюблен в Лиу и убил ее мужа из ревности». «Теперь я в этом убедилась». «Но где же его отыскать?» Мадам Лиу усмехнулась. «Если он был в Кантоне 1/2 часа тому назад, он, во всяком случае, недалеко». «А ведь и правда. Положительно я теряю голову. Вы слышите, Тинтонг?» «Слышу, господин», — почтительно ответил секретарь, присутствовавший при этой беседе. «Скорее за Фо Гопом!» Тинтонг бросился к двери. «Впрочем, нет. Я сам поеду», — остановил его Минг и заколотил в гонг, служивший ему вместо звонка. 30 слуг влетели в комнату. «Живо! Мой паланкин и лучших носильщиков!» — приказал Минг и, доставая шляпу, бормотал про себя. «Чу! Мясник! Красный паук! О, если бы не упустить добычу!» Через минуту слуга доложил, что паланкин ожидает у выхода. «Вы, кажется, не отпустили паланкин?» — спросил Минг у мадам Лиу. «Нет», — ответила она. «Попрошу вас сопровождать меня к полицейскому префекту. Мы не можем терять ни минуты». И толстый Минг помчался к паланкину, как будто надежда избежать бамбуковых палок внезапно возвратила ему юношескую ловкость. Носильщики крякнули от тяжести, но все же быстро двинулись вперед. Носильщики мадам Лиу старались из самолюбия не отставать, и хотя их было только двое, и они устали от предыдущего конца, все же они добрались до полиции одновременно с грузным мандарином. Минг предложил ей руку и ввел в кабинет Фо Гопа. «Если Чу еще в городе, он уже не выберется», — ответил префект, внимательно выслушав их. «Как так?» «Я велю закрыть все городские ворота под предлогом, что разведчики повстанческой армии появились в окрестностях». «Великолепно! Кроме того, я прикажу начальнику порта сомкнуть цепи, чтобы ни одно суденышко не могло выйти из гавани». «Вы гениальный человек!» «Затем 5 лучших агентов с надежными отрядами обыщут сегодня ночью все притоны города и предместий. Ти Пао получит приказ задержать всякого подозрительного прохожего». «Ти Пао» значит «ночные сторожа». На каждой улице свой сторож обязан знать всех жителей в лицо и внимательно следить за ними. Эта ловко придуманная организация могла бы быть бичом преступного элемента, не будь у нее огромного недостатка. Стражи разгуливают по улицам, колотя в деревянные цилиндры, вроде трещоток с зажженным фонарем у пояса. Поэтому воры видят и слышат их издали и спокойно воруют, чувствуя себя в полной безопасности. «Только», — продолжал Фо Гоп, — «мне необходимо знать приметы преступника». «А ведь правда». «А я и не спросила об этом», — наивно удивился Минг. «Мадам Лиу, вы, конечно, не откажетесь описать его наружность?» Мадам Лиу ответила так подробно, что почтенный мандарин пришел в восторг. «Да я его узнаю среди тысячи», — повторял он, провожая ее к паланкину. Появление вызванных Фо Гопом агентов прервало его восклицание. Фо Гоп объяснил им, в чем дело, и, дав самые подробные инструкции, собрался их отослать. Как вдруг почтенный мандарин, напустив на себя необычайную спесь и деловитость, сказал решительно: «Помните, что убийцу надо достать хотя бы из-под земли, не то каждый из вас получит завтра утром по 20 бамбуковых палок. Несчастные агенты поклонились до земли, не смея ни жаловаться, ни протестовать, и молча вышли из комнаты. «Какой вы, однако, строгий, дорогой мой», — заметил Фогоп. «По 20 бамбуковых палок, если преступник не будет пойман. Щедрые вы на палки, нечего сказать. Вы отлично знаете, что мне угрожает в 5 раз больше». «Это правда. Но на 5 человек выходит тоже 1000. Однако ваши шутки становятся жестокими. Потому что это только шутка. Я уверен, что вы избегнете этого унижения». «О, если бы это было только унижением!» — горестно вздохнул Минг. «А знаете, что я придумал?» — сказал вдруг Фогоп. «Чем сидеть сложа руки, положившись на своих агентов, не лучше ли принять и нам участие в поисках?» «Вы думаете?» «Да. Двинемся вместе с агентами». «И вы серьезно думаете это сделать?» — сразу струсил Минг. «Совершенно серьезно. Кажется, вы хорошо запомнили наружность Чу». «Я думаю». «Ну так поезжайте домой, переоденьтесь в костюм мелкого мещанина или небогатого купца. Хотя бы в тот, что вы надеваете, когда удираете по ночам от жены, покутить в плавучих садах наслаждений». «В садах наслаждений? Я... Да помилуйте, вы могли бы...» «Мои обязанности предписывают мне знать решительно все», — спокойно перебил префект. Это окончательно уничтожило Минга. «Ну хорошо, я пойду, куда вам заблагорассудится». Фогоп поклонился. «В 10 вечера я за вами заеду». «Прекрасно, буду ожидать». Не успел он договорить эти слова, как стал раскаиваться. Минг понимал, что ввязался в рискованную экспедицию, которая шла вразрез с его привычками и характером. Но было поздно, и из самолюбия он решил молчать. Молча пожал он руку коллеге, быстро сбежал с крыльца и по-военному прикрикнул на носильщиков. Носильщики испуганно вскочили и впряглись в паланкин. Так мирный и ленивый председатель внезапно превратился в воинственного громовержца.